но лирический пантеон отсутствовал. На мой вопрос, неужели же у Боткиных не было лирического пантеона, Давид Самойлович посмотрел на меня сквозь чудовищной толщины стекла и очков и осуждающе ответил. И не могло быть, дорогой товарищ. Афанасий Афанасьевич Фет в зрелые свои годы немедленно уничтожал эту книгу, как только она попадалась ему на пути. К сожалению, я не нашел документального подтверждения словам Айзенштадта, но готов верить, он знал великое множество подробностей о книгах. Позже я все-таки достал себе лирический пантеон, его уступил мне один яростный поклонник поэзии, презирающий все, что написано не стихами. Я к таковым поклонникам не принадлежу, но первая книга поэта всегда его первая книга и для собирателя особенно интересна. Сам Фет так писал о своем лирическом пантеоне, связанном с его первой юношеской любовью. Ведь этот невероятный и по умственной безмощности жалкий эпизод можно понять только при убеждении в главенстве воли над разумом. Сад, доведенный необычно ранней весной до полного расцвета, не станет рассуждать о том, что румянец, проступающий на его белых благоуханных цветах, совершенно не своевременен, так как через 2-3 дня все будет убито неумолимым морозом. Фет. Ранние годы моей жизни. Страница 170. Последней книгой, имеющейся у меня в этом любопытном разделе библиотеки, я считаю «Упырь» сочинение Краснорогского. Напечатана книга в Петербурге в типографии Фишера в 1841 году. Фронтисписы и обложка украшены очаровательной картинкой, резанной на дереве в Париже. Краснорогский — это Алексей Константинович Толстой, известный русский поэт, назвавшийся так в первой напечатанной им книге по месту своего рождения в Красном Роге. Было тогда Толстому 23 года, и всякая фантастика на него производила неотразимое впечатление. «Упырь» — это прозаический длинный рассказ, наполненный всякой чертовщиной, довольно забавный по содержанию. Маркевич, напечатавший в 80-х годах в «Русском вестнике» неизданный юношеский рассказ Толстого «Семья Вурдалака», писал, что в те же молодые годы напечатан был им Толстым по-русски, в малом количестве экземпляров и без имени автора, подобный же из области вампиризма рассказ под заглавием «Упырь», составляющий ныне величайшую библиографическую редкость. «Русский вестник», 1883, «Семья Вурдалака», неизданный рассказ Толстого, публикация Маркевича. Вот, собственно, вся история этой книги. Остается добавить, что сам Толстой не придавал этой ранней своей книжке ровно никакого значения и не перепечатывал ее до конца жизни. Произведение это лишь в 1900 году вторично увидело свет, перепечатанное Соловьевым, также отмечавшим редкость первого издания «Упыря». Однако книжку эту в свое время не пропустил Белинский. Не зная ничего об авторе, он с гениальной прозорливостью не только приветливо ее встретил, но и предсказал, что автор займет видное место в русской литературе. Сквозь юношескую незрелость увидел он во всем отпечаток руки твердой, литературной, и нашел в авторе решительное дарование. Белинский, полное собрание сочинений, том 5, Москва, 1954, страница 474. В этой же рецензии Белинский высказывает мысли, которыми смело можно закончить обзор судьбы некоторых ранних книг русских писателей. Белинский пишет, что молодость — это самое соблазнительное и самое неудобное время для авторства. Тут нет конца деятельности, но зато все произведения этой плодовитой эпохи в более зрелый период жизни предаются огню как очистительная жертва грехов юности. Исключение остается только за гениями, пишет далее Белинский, напоминая, однако, что и ранние произведения гениев резкой чертой отделяются от созданий более зрелого их возраста. Как все это верно! И как хочется еще раз подивиться мужеству и решимости русских писателей, не задумывавшихся предавать огню или забвенью Свои же собственные книги, если они, по их мнению, оказывались недостойными остаться в памяти.